Как можно называть тигри, которые смотрят на тебя, да, это еда. Я могу назвать себе привет девушка. Привет девушка. Он начал жить. Микрофон не работает что-то, да? А можно еще? Бух-бух. Да, да. Вот. Ну и что, какие у вас были интересные игры? Поделитесь. Сейчас по технологии надо поделиться. Пока не поделятся, дальше не пойдет. А я помню, что была игра на Просто если это игра, то Если это игра, то это игра. Приходишь к начальнику на работу, всех подчиненных строишь, даешь задания, еще прикольно. Да, да, тоже что-то. Согласен. Вышел из дома и на палочке скакалочке сказал привет. И часто вы так и говорите? Попробую. Скакалку в студию. Да. В детстве игра в полный сейчас. Заходишь в лужу, но это оптимистический вариант. Ну, тут на самом деле, в чем вот вы правы, есть два варианта. Люди, которые время потихе час, все всерьез живут и иногда играют, но что-то больше, что-то меньше. Там отрываются. Да. Тогда есть разница. Вот нужно на скакалке, нужно в лужу заходить. Если же мы, ну, все кроме вот этой части, что мы делаем, мы играем или нафига мы это делаем, тогда нам приходится придумывать особые игры. Тогда даже сиди на остановке, там лови ворон, это тоже игрушка. Если делать это в режиме «могу этого не делать», получаю удовольствие, а очки, то есть придет автобус, не придет автобус, это уже попутный бонус. Ну, то есть, есть всегда только одно ограничение. Если игра начинает вот явно, то есть непосредственно угрожать выживанию, например, ты бегаешь там словом за каким-то амбалом, то есть в этом месте пора начинать вспоминать, что все-таки серная кислота существует. Но до того, то есть если он не амбал, если у вас лоб не очень тяжелый, или там еще что-нибудь. Само повседневное время, это же времяпровождение. То есть, ну вот попали, как говорил Жванецкий, мы сюда не по своей воле, да? И что теперь? Теперь у нас остается два варианта. Или нифига не делать, или как-то с удовольствием проводить это время, которое отпущено. Ну, есть люди, которые придумывают себе высокий смысл, а потом упираются во имя всего так, чтобы потом поскорее скончаться, да? Тоже вариант. Но весь вопрос в том, что, знаете, об этом куча книг, начиная с книги мертвых, написано, но людям почему-то это становится обычно вдомек где-то годам к 60. Что с собой не унесешь. Что все, что сделал, это было, да? То есть, единственное, что на самом деле имеет ценность, после того, как ты уже пришел по карту и так далее, это как ты проводишь эту жизнь. Первое везение, знаете, как вот, что обычно у нас вызывает некоторое такое сочувственное недоумение, это когда люди сначала вляпываются в дерьмо, а потом начинают объяснять себе, почему это не так плохо. Это называется оптимистический взгляд. Что-то такое. Да. А что стоило вообще все-таки как-то уйти в дерьмо, да? Ну, понятно же, попал в дерьмо, не гони волну, да, называется? Да, определенно глубине можно еще выпрыгнуть. И вот научиться плавать брат. Вот в этом смысл. Если мы потом объясняем себе, почему все было не так плохо, это уже не везение. Везение в этом смысле, это один из трех вариантов везения, который мы будем говорить, является сколько секунд времени подряд ты прожил с удовольствием. Хорошо. Не пытаясь найти удовольствие в том, что уже стряслось, а выбирая. Да, вот в это я играю, а в это не играю. Вы в дворе играли уже, да? Ну не играю я в это, мне нравится. Я играю вон в то. Пошел играть туда. В догонялки. У догонялок есть высокий смысл? Да. Так. Для тех, у кого в догонялках есть высокий смысл, у вас уже все хорошо в жизни. Сколько человек за сегодня догнал палочками, да? А сегодня догнал на побольше, какой процент роста показать? Прогноз опять же на будущее план, минус план. Да, да, да. Сколько должен догнать следующий? А почему не догнал? Они еще бегали. Сначала про китайское кладбище, знаете? Родился в 1900-м, умер в 1983-м, жил 3 года. Родился в 1913-м, умер в 1960-м, жил 3 дня. Родился в 1920-м, умер в 2004-м, жил 5 дней. Говорит, в чем дело, да? Эти 3 года, эти 3 дня, эти 5 дней. Радуется. Да, это как раз тот самый момент, когда человек получал удовольствие от процесса. Получал удовольствие от того, что он, собственно, делает. Потому что если ему не нравится, то зачем это нужно сделать? Да, иначе это просто отдувание. Сказать более человеческими словами, да? Что удовольствие от процесса очень академично звучит. От жизни удовольствие. Жизни радостно. Это не то, что воспитывается в себе волевым усилием. Это то, что либо есть, либо нет. Но это либо есть, либо нет, зависит от того, как ты вот прямо сейчас живешь. Помните, счастье — это не конечная остановка, это способ путешествовать. мы, когда, вот почему я так радостно сейчас об этом говорю, мы смотрим эту упертость, это глобальная несправедливость мира. Вот эта фотография стрекоза, она и зимой, и летом, и все эти хрена. Он говорит, горбанился, она ему хреново вообще не оставшаяся. Все эти представьте с крыло, ты передай ему, пожалуйста. Что-то не то, да? Они, им весело, им хорошо, они живут красиво. И дальше, и дальше, и дальше. Или, а эти, которые уже добросовестные, да? Которые напрягались в школе, напрягались в вузе, напрягались на работе, напрягались дома. Язва, геморрой. Ну, в общем, все как полагается. Причем на полном серьезе. То есть мы, один из экспериментов, который мы проводили, время от времени ко мне люди приходят на гипноз, а что такое? Пришел мужик, у которого вот так вот со стороны кажется, ну рожать все надо. Да, у него самые большие проблемы, что у него что-то там залило его плазменную тарелку, и надо чего-то переделывать вот эти вот 3 гектара плитки перед домом. Да, или что-то. Ему плохо живется, да, вот как ему на самом деле плохо живется. Он же не радостно. Походу, не радостно. Мы лишь шамарили, до этого я часто как-то когда со здоровьем, ну, у него был нерадостный именно в этой серии. Поджелудочная, желудок, пищевод, геморрой тут на самом деле, что-то там с печенью, плюс начал выпивать, ну, в смысле, отмывать лицо, у него на полпеда, после начинается жизнь это тоже. Состоялось, да, человек состоялся, доходы, плюс пост такой, при котором официальных доходов можно что-то прикроить. Естественно, по этому поводу нам просто было с соседей, ну и ладно. И вот мы с ним где-то полгода в гипнозе занимались только одним. Жизни надо радоваться. Радоваться надо жизни. Радость. Потому что я не знал, что там делать, честно говоря. Где он живет и работает, там каждый день как подвиг, да, а спросите отдыхает. Было поговорить с этим папкой Корчагин. Ну и ладно. Конечно, прошло полгода. Он там не работает. Вместо постоянного съема, пардон, практически не помню. Ну, в общем, женщин разного типа. И потом лечение. Все на УП, я пошел себе исправлен на старт. Семья, ребенок, ну какие-то похождения все равно есть, но уже так. Не потому что надо, а потому что хочется. Он тут есть, у него сейчас много времени. У него не затапливает его крышку и плазмы, даже другая история. Повинность какой-то любопытно. У него свой врач, который постоянно наблюдает, говорит, если бы я сам не делал тебе УЗИ, я бы не поверил, что это возможно. А поджелудочная выздоровела, пищевод зажил, что-то там с печенью нормально. Но самое, чем он гордится, говорит, все остальное это только анализ замерил, то, что прошел геморрой. Это, говорит, я чувствую. Один опять-таки из примеров. Причем, говорит, он приходил, когда он поначалу приходил, это было весело. То есть серьезный, сильный мужчина. Доходил до моей двери, вот закрывал шары и начинал плакать. Вы, доктор, все плохо. Натурально плакать. Вот. Сейчас он тоже иногда приходит, говорит, все плохо, но уже тут все плохо, доктор. Последний, один из последних наших разговоров был на какой-то глобальной несправедливости жизни. Я говорю, пахал как проклятый, да? Я, говорит, света белого не видел. Я по принципу, знаете, не хочешь работать на дядь 8 часов, будешь шататься работать на себя, да? Вот так он и пахал. И, говорит, и вот, ну, сейчас я полдня сочкую, остальное время развлекает, ну, развлекается сейчас тем, чтобы открывать бизнес. Открыл, ну, получил ответ, передал, там уже нет, помнится или матери, пошел дальше, что-то делать. То есть, я говорю, гораздо меньше, гораздо менее серьезно, гораздо менее адреналина. Получается лучше, денег больше, здоровье лучше. Так не должно быть. В чем проблема? У него родился ребенок, говорит, чему учить ребенка? Как ему объяснять правду жизни? Как мне, или как? И вот мы опять обо всем этом слушаем. То есть основная штука, которая первая, которая делает на них ведущих, ну или если хотите, что мы обычно называем на достигаторов, то есть, да? постепенно понятно, только можно помочь и чувствую это, говорю, наморщиваюсь. Геморрой приблизился. Извини, кстати, отдадите мне листок бумаги, может, у кого есть листок бумаги, просто формата А4-1. Спасибо большое. Есть одна форма, которую Леша Петров из Ульяновска сделал. Он говорит, быстро и способ отвечать чистегазы от бумаги. Я говорю, если это вот так, это поможешь. Вот, хочу большой листочек уже не вернуться. Меня вчера ребят как раз он как раз рассказывал, что дорога Владимир-Москва, говорит, едешь 180 км в час, там, ну иногда снижается до 40, обгоняешь, рискуешь, волнение. Говорит, один вариант. Второй вариант, едешь 110, спокойно, хорошо, даешь себя обгонять. На следующем светофоре обгоняешь его, приезжаешь 10 минут раньше. Москва Владимир, правда? Ну, кстати, все равно если 10 туда. Я просто помню, что когда мы из Мещера ехали, это тоже был вариант. Изгнал, второй ехал со средней скоростью, лучше сразу сейчас. Вот когда мы сейчас ехали быстрее. Вот, в принципе, мы уже приехали, а там ну, кто-то куда-то вылетел, кому-то говорит, остановил. Вот это смысл, да? Мозги имеет смысл очень сильно переворачивать. То, что кажется правильным времяпровождением, настоящей жизнью, где во время потеки час, на практике, я так говорю, на практике, жизнь портит. А то, что кажется пинанием балды, у меня есть один парень, да, от степени знакомый, от степени пинания балды, которую я прихожу. Нельзя до такой степени. Но тем не менее... Не, ну вот я еще не пришел. Действительно, кажется, что товарищ, все время кажется, что сейчас он должен был подать помощь. Вот долг. Потому что уже никак по-другому. А все в порядке. То он в Кембридже на лошадях катается, то он в Канаду вызвал мотал. То, причем пацан пацаном, да, то хоть ему какой-то бизнес открывает, то еще что-то. И это удачно все получается. И так. А он действительно, он играет, причем искренне, да, вот мы тут через голову еще учимся, а он на самом деле так играет. Один из тех, кого брали для изучения. Действительно, все равно, что получится. Сейчас интересно. Так, ну, не по второй в конце, то есть в конце всех дела. И слава богу, и играем. И это действительно оказывается очень интересным моментом. Здесь, с вашего позволения, я позволю себе немножко подумать, то есть прежде чем мы на следующую группу, и попытаться предположить, почему так. Мы, когда еще только все это начали, у нас была еще одна задумка, которая тоже продолжается, то, что называется изучение интуиции, там тоже существует объективно, то есть человек может больше, чем математические вероятности, верно указать о тех событиях, о которых он точно не знает. Но это другая история. И мы тогда задумались, вот есть же куча мистических книжек, да, Пир, там, какой-нибудь там, Заласка, ну, мы предположили, что может быть где-то в основе, когда-то или сейчас или потом, есть какой-то набор объективных фактов, ну, это в психологии, да, люди одни и те же, а как-то фантазируют одну теорию личности глобальную. Но если начать вычищать фантазии, то остается очень маленькое, но описание того, что есть на самом деле. То есть, как убрать бреды, да, там, в каждой классе психологии бред это что-то свое. Мы предположили, что если во всем этом есть смысл, то в разных мистических книгах должно быть что-то фактическое, что во всех совпадает. Ну, по крайней мере, во многих. И мы стали это искать. Совпадет, значит попробуем исследовать. Не совпадет, ну, увы, значит просто. Вот. Мы нашли то, что действительно во всех совпадает. Причем маленькое и очень простое. Хоффман-Вебстер. Так, на практике. Если хотят чего-то, человек этого хочет, ну как вот, не просто там, зная или будучи уверенным, а зная примерно настолько же, насколько утром нельзя чистить зубы, вы знаете, что вы их почистите. То есть не как некое напряженное знание, да, то вероятность того, что это будет, резко подскакивает. По многочисленным проверенным вещам. Но здесь есть парадокс. Если я уже чего-то хочу, это уже означает, что я сомневаюсь. Потому что если бы я не сомневался, я бы и не хотел. И вот именно за счет этого снижение интенсивности желания дает, судя по всему, увеличение вероятности сдачи. Ну, странно рассуждаю, да, но практика показывает, что не так. Так вот, судя по всему, разного рода мистические лечения отличаются только способом достижения этого состояния. Разная ритуалистика, как попасть в ситуацию, я знаю, что это будет. И так знаю, что это будет. Для кого-то это молитва, для кого-то это самогипноз, для кого-то это длинные вытанцовывания вокруг дерева, для кого-то там еще что-нибудь. 30 лет мистического учения, это не важно. Важно, что в конце, или в конце, или по ходу, иногда получается вот так вот, не то чтобы хотеть, а просто иметь в виду, что вот мне бы хотелось, чтобы вот это было, значит так будет, в общем я туда пошел, сейчас придет. И судя по всему, самым дешевым, надо советовать, самым дешевым способом получить это относиться несерьезно, то есть именно играя. Вот если я играю, тогда у меня нет серьезного отношения к цели. Тогда я иду мимо него. Никогда не замечали? Хочешь, хочешь, очень хочешь. Плюнул, перестал хотеть, начал отрываться. Вот. Кончился напор, который снижает вероятность. Иногда начинает сбиваться, когда это не совсем не так. Но напор тоже сожигает. А оно как догоняется. В этом суть. Если мы играем, мы объективно по состоянию, я не знаю, какая там связь с космосом, но мы по состоянию меньше хотим. И на практике получается, что мы больше получаем. Да? Меньше напрягаясь, меньше вовлекаясь, меньше платя. Да это справедливо. Помните, что это будет? Здесь момент, опять же, когда мы хотим настроить, это примерно так же, как перед знакомством бывает. Да? И бывают люди, которые на полном серьезе сейчас разговаривают, чтобы познакомиться. Он держит в себе вот эту вот цель перед собой, надо познакомиться, надо взять все это, номер телефона, обязательно для этого я разговариваю. Да? А есть люди, которые наоборот, они знакомятся, чтобы начать разговаривать, ну, потому что удовольствие на самом деле в общении, а не вот в этом вот номере или чем-то таком. Да, и в этот момент тогда знакомство проскакивает, и после этого начинается нормальное общение. Да, уже после этого идут и шутки, и комплименты, и нормально находятся общие дела и дальнейших встреч. Но вот это вот подвлечение, да, между важно познакомиться. И знакомство уже позади, да, когда все самое сложное, оно уже позади. Мы я уже вперед, мы уже дальше. Ну а то. Ну, у нас грустно. Относительно недавно мне, ну, может, с кем-то, мне написал один хирург. Он сказал, я как вам просто сообщаю, может, вам понадобится. Говорит, судя по описанию, люди, которых вы называете поморщивыми, умирают долго и мучительно. А те, кто вы называете инстигаторами, да, тоже умирают. Но как бы так легко и безболезненно, в основном. Это я сейчас к чему? Вы сами выбираете, как вам жить. Но, по крайней мере, когда настанет пора, вспоминаете о возможностях, чтобы вам и так было. Но лучше, конечно, раньше. Мы вам сейчас предложим очередную игрушку. Наша как бы все вернулось очень так. Мы поболтали, вы поиграли. Мы поболтали, вы поиграли. Да, вы поиграли, вы поболтали, ну ладно. Игрушка такая. Тут, наверное, легче поделиться примерно на 4 части и сесть с кусочками в одном углу зала, в другом углу зала, в третьем. У ребенка. Никто не называет деньги. О, точно. Вот значит вот так. И чья-то ручка? Я, конечно, могу уже серьезно решить, как мне нужно перестроить эти четыре. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Сп А по-моему, проще четвертый. Друзья, во-первых, на 0,4, а во-вторых, здесь так, чтобы вот как открытыми лепестками, так, чтобы вы из своего друга остальные видели. Вам же легче будет. Те, кто сидят с остальными бомбами, сидят не по правилам этой игры. А на доске надо нарисовать, как сесть. Тут сразу нарисовалась смешка. О, смотрите. Поняли смысл слова «ранку»? Вот когда видишь перед собой кто-то фантон раков, вот это ты смотришь в раку. Значит, как сейчас будем играть? Вот каждый лепесток это типа команда. Что значит команда? Значит, вы играете внутри себя, но по поводу остальных. То есть это же не кто-то против кого-то. Остальные у вас рабочий материал. Ну, например, Володя, вот он сейчас возящий. Вот он говорит, так, у Ани и у Евгения это есть. А у... Господи, что ж с моими глазами так? Вот как у вас туда написано? Ариса. У Арисы и у... Анастасия, это у Анастасии, кстати, это тоже есть. А у Ларисы и Киры это есть наоборот. А у Бориса? А у Бориса то нет. А у Натальи это тоже есть. Так, за это время ничего не поменялось пока? Не, вроде ничего не поменялось. У кого еще там? А, вот еще это есть у... Да, как это? У Веры, да, у Вари. Это есть. И, кстати, вы совершенно правы, это есть у Химы. Да? Вот это есть у Химы. Вот. Соответственно, остальные в группе Володи догадываются, что это. А у самого Володи этого нет. Да, у самого Володи этого нет, зато это есть у его соседа, и это появилось у Алексея. Вот, у Алексея это тоже появилось. То есть задача всех остальных попытаться понять, что это. Причем это должно быть что-то, что меняется, что может быть изменено. Не то, что у всех короткая прическа там, да? Вот. А что-то, что может поменяться. Ага. А как только кто-то вот, да, вот этот момент это поменялось. Ларисы и Угимы. А у Володи даже появилось. Там же есть понимание. Соответственно, мы сгадали Володю, значит, догадываем следующее. Допустим, теперь будет Саша. Допустим, вот это есть у Евгения, это есть у Белого. Фарид. У Фарита вот это только что было, сейчас опять появилось. Это есть его сосед. Олег. Совершенно у Олега, совершенно верно. Вот. Это есть у Ивана. Это есть у... Совершенно верно, да. Вот и ладно. Ну и так далее. То есть идея понятна, да? Вот так каждый в своем маленьком полукруге, используя остальных как фон, у них же там что-то происходит, загадывайте. Может уже что-то более сложное, например, сочетание, да? Нога на ногу, руки степ, голова направо. Только нужно тут уже быстрее будет, как только что-то меняется, говорит, о, там изменилось, о, там изменилось. То есть хохма заключается в том, что как можно быстрее замечать с одной стороны общее, с другой стороны изменяющееся. Правила игры объяснил, понятно? Нет. Да. Действуйте. Так, ну что будет? Вадим. Алена. Я поправил. Анютка, начинай. Мы должны использовать. Мы все Это что-то знает. Предполагается, что нас меньше. Ну и ладно. Давайте сгрудимся там. В углу. Все дружно. Вот. Как можно груднее, то есть гамма. А что? Почему? Так, нужен один везучий человек. Спасибо, идите. Вот все хорошо. Вы говорите, похоже, Так, можно все убрать, все из рук вам не понадобится. Больше вообще. Кстати, и ко всем остальным. Веселитесь, зачем мне надо писать? Готовы потом слушать будете. Да есть денежки. Вот. Как бы не забыть, что, да? Я как-то на Волгограде, причем я вел всегда комитетную штуку. У меня был такой Евгений Семенович, он сидел рядом, слева, а диктофон у него был еще с кассетой, знаете, как это? Вот. Значит, мы наводим транс, Евгений Семенович сидит, пауза, он просто сидит. Я начинаю говорить, он не выходя из транса. Пауза, чтобы он шпленку экономит, обратно. И он вздрагивает. Сидит в трансе, он ничего не помнит, это работает. Будем транслировать. О, значит так, Андрей сейчас будет просто идти отсюда вон туда. Тут угол. Ваша цель. Вы все остальные, соответственно, будете просто идти в этот угол. Нет задачи спасти Андрея. Обидно. Нет задачи помочь Андрею. Вы просто идете по своим делам, вот оно, вы говорите, это очень напоминает московское метро. Да, вы идете туда, Андрей идет туда, но метро уже какой-то. Это следующий этап. Как пройдете? Что нельзя? Нельзя прижиматься к стене и оббегать сзади. Считаете, что это бесконечно? Через коридор обойти. То есть надо напрямую, сквозь. Ага, а вы просто прийти сюда. Затоптать не надо. Все понятно? Поехали! Андрей, вы настоящий мужчина, это очень заметно. То есть вы считаете, что если вы встанете плечом, то все, обойти вас — это проблема всех остальных, правильно? Ну и хорошо. Улучшим жизнь Андрея. Вам надо попасть туда быстро. Я отойду. 3-4, поехали. Давайте поразмышляем. Это то, что ты у нас собирался? Можно этот тупой процесс как-то сделать чуть покрытие? По нашим наблюдениям, достигатор от попоморшера еще отличается тем, что попоморшер ломится, а достигатор иногда соображает. В смысле соображает. Давайте посоображаем. Как бы Андрею вот... Иначе. Через коридор. Ну, мы договорились, так нельзя. Подождать, пока все. А можно попросить еще, ребят, дайте мне пройти. Попросить тоже можно, да. Но если, допустим, мы предполагаем, что просить... Ну, прежде вы идете. Разрешите пройти? Извините. Можно пройти? Рано низ, не готов, аж парю! Вариант. Маневрировать! Чего делать? Маневрировать. Мне показалось, вибрировать. Маневрировать. А как маневрировать? Ну, струйками между струек. Ага. Котика. А вот что у вас между струек? Да. Знаете, вот мне очень знакомо ваше состояние. Я тоже с детства тяжелый. Поэтому предполагалось, что все коммунаты меня сами обойдут. Но с некоторых пор стало понятно, что не всегда в жизни меня обойдут, и бывают более тяжелые, поэтому так бывает полезно. Попробуйте поманеврировать. Задача та же. Вы идете сюда быстро, а вы идете сюда с закрытыми глазами. Разбег брать не надо. 3-4, поехали. Маневр, маневр. Мне нравится ваш маневр. Маневр, понимаете, это не вот так вот. Да, есть варианты, понимаете? Как раз ничего не видно, как маневрировать. Так... А на ощупь? Прям не уверен немножко на ощупь. Ну, попробуйте чуть больше. Андрей, мы отдаем себе отчет, понимаете, что высокая достигаторская мудрость более женская, чем мужская. Почему вы порадовались, что вы слышите? Понимаете, вот, тоже все просто. Когда-то было равенство. Мужчина мог вредить, женщина не могла вредить, ей приходилось думать. Теперь, когда мужчина часто вредить тоже не может, сейчас есть неравенство, потому что у женщин на тысячи лет раньше начало развиваться. Нам приходится догонять. Вот как раз вот. Понимаете, вот представьте себе, что врезать вы не можете. А пройти надо и не схлопотать встречно. Да? Женщина, она мудрее, ну, дело даже не в поле, а в стиле мышления. Да? Если, вот, как помните, раньше советские программисты, ну не было у них столько оборудования. Им приходилось соображать, получались компактные, изящные программы. Сейчас у них есть столько оборудования, программы получаются такие же дерьмовые, как и западные. Да? Вот, соображайте, вот, да? Их много, вас мало, вот, они на скорости, вы с закрытыми глазами, то есть вы не в выгодном положении, надо... Можно подойти немножко с другой стороны, да, а что дает свобода маневра, да, если вы расслаблены, если вы танцуете, да, в движении, то вам легко, вас даже если задели, вы пройдете, если же вы напряглись, то желание сманеврировать, вот, смотрели когда-нибудь старые фильмы с Ван Даммом? Да? И после этого первой половины фильма. Да? Маневрировать легче, легче. Расслабьтесь. Вот тут, по-моему, только Светлана Сергеевна и знает Пашу Колесова. А почему же я? Павел Борисович Колесов. Ну тогда вы знаете Павел Борисович. Павел Борисович проходит это как шуршанчик. Но он, правда, вращается. То есть это же как с разгону и вот это вместе со всей группой. И он уже там. Вот только вариант, да? Потом Алексей Александрович Келлин, это, собственно, вот как коллега из автор, который немножко занимается айкидо, он напоминает, что основной принцип везения при столкновении звучит вперед и в бок. Да? То есть, если ты сталкиваешься или отступаешь, ну как бы ты теряешь. А если ты обтекая продвигаешься так вот, обтекая, понимаете? Не то, что обтекая. Вот, тогда вроде как тоже. Может быть так попробуйте. Помните, что, ну да, мы не обходим по стенам, но, по крайней мере, вот строго через центр ломиться должен, ну, уже включить все вот таким, ладно? Вот. А вы сейчас будете быстрой или быстро? Вы сейчас будете идти быстро, но спиной. Глаза закрываете? А вы глаза закроете, да, и тоже спиной. На 3-4. 3-4, поехали. Бок. Но дальше пошло лучше. Давайте мы сейчас поменяем вот на хрупкую девушку. Видите, у нас хрупкая девушка. Вот, пойдемте, хрупкая девушка. Хочется предположить, что у вас при всем желании так не получится. Вот как у Андрея. Да. Начать так. Поэтому надо будет как-то по-женски. Вот. А Андрею сейчас будет разрешено смотреть, пока все остальные будут закрыты глазами. Он же заслужил, он же здоров. А что это вы так вот кладете? Можно подумать, вы еще ни с кем не сшибетесь, да? И ладно. Хорошо. Теперь вы пойдете спиной. Глаза можно даже открыть.

отлично. Поднимите руку те, кто первыми достиг, ну там первыми там 3-4 года, да? Ну и чем вы гордитесь? Тем, кто первый достиг. Радует. И что? И чё? И не столкнулся. Радостно, конечно. Но остальные еще идут, а ты уже скончал, в смысле, закончил. Ну, кстати, да, я уже зато сидел. Куда торопимся, друзья? Уже посадили. И вообще, мне вообще нравится. Ну, понятно, ходим тут, мы такие типа, да, и говорим, ходите взад-вперед, и вы ходите, вы этом друг другу мешаете, все это да, правильно, все это хорошо. Вопрос. А где радость по дороге? Вот вы, ну, Олеся. Вот Олеся шла правильно. Она спиной и попой ощущала удовольствие от происходящего. Помните? Я на полный же состав. Олеся шла по мальчику. О, вот. Где-то задержалась около вас, по-моему, или... Процесс! Идет процесс. Тупо пройти сквозь строй... Нет, мы, конечно, гордимся за вашу силу воли, но... А что? А зачем? А вот самое интересное в игре это в процессе, а не когда уже. Я не знаю, кто КВН смотрит, вы смотрите, когда судьи баллы выставляют? Нет, никогда. Какой придурок это смотрит? Кому это уже надо? Поиграли и ладно. Да, так же и тут. Пока идет процесс, это интересно. А когда 7-2, идите в баню, я вам зачем скажу. Оценки, конечный результат, это всего лишь означает, что игра уже кончилась, а мы все еще тут. Как дураки, да? Нам уже новая игра какая-то. То есть, чем дольше идет интересная игра, тем больше мы на самом деле выиграем. Чем раньше мы добежали до противоположного угла, тем большую степень рельсообразности мышления это выдает. Да? Ну и, как опять-таки показывает практика, мы чуть больше, чуть позже посмотрим, почему. Это снижает математическую вероятность попадания в меньший позитивный шанс. Не надо торопиться. Попробуйте сходить. Ну да, формально условия игры надо пройти туда, надо пройти сюда. Сделайте из этого свою игру, чтобы вот эти несколько секунд жизни были вашими. Ну и еще один момент, то же самое. Да, если уж вы играете, если вы один раз нашли вот эту свою стратегию игры, там пойти за след за вперед идущим и действительно удачно прошли. Так ведь игра это когда еще новая, когда вы еще изобретаете, когда идет творчество. Да, если вы еще 15 раз пройдете туда тупо, следуя в затылок вперед идущего, да, удачно, да, ни с кем не столкнулись. А и маршрут накатан, да? Смысл в этом накатанном маршруте. Да, творчество включаем, еще есть способы, разные, да? И вы как замечали, кто играет в те же компьютерные игры. В тот момент, когда я точно знаю, что делать на каждом следующем шаге, чтобы выиграть, мне уже не интересно играть. Да, я знаю, как выиграть. И что? Работа. Да, деньги. Есть еще деньги. 3-4. Разные способы. Люди вокруг, что-то интересное. Ой, попробовать что-то можно. О, завращались. Обратите внимание, да, кто вращался? Прохождение гораздо легче. А есть тот хитрый, кто плюнул на идею идти в тот конец, развернулся с кем-то и пошел обратно. Правильные люди, очень правильные люди. Вот так вот, отдайте себе отчет. А зачем вы беретесь в противоположное? Зачем? Попробовать по-другому, это вернуться в свой, да? А тут все добросовестно ходят куда-нибудь. Знаете, я как-то видел любопытный кадр, который, честно говоря, мне на тот момент просто, ну так, знаете, как трансформирующее переживание, да? У молодой мамы ребенок вышел на проезжую часть, где машины ездят. Вот здесь, допустим, тротуарчик, тут газон, вот там машина. Вот здесь газон. Ничем не огороженный, просто газон. Мама в панике бежит за ребенком. Вот так вот. По газонам ехать. Подобного же рода мне было, знаете, как в этой серии, когда человек забывает, что для чего. Женщина что-то уронила в снег, знаете, ну, снег зимой. Она снимает с руки перчатку и поднимает, чтобы не испачкать перчатку руками. У меня тоже было ощущение некого такого, что для чего здесь? Вот, да? Зачем перчатка прыгнет? Вот. Перчатка для фасовки? Да. Ну там такая варежка, ну что, стрела. Вот. То есть, как только мы считаем, что имеет значение цель, мы, а, занимаемся в жизни тупизмом, б, кто-то нас имеет. И этот кто-то имеет свою долю везения. За счет тех, кто за ним. Знаете как, вот обратите внимание, где ценят целеустремленных, добросовестных, правильных? Там, где нужно подчинение. В школе, в тюрьме, в армии, в семье, на работе, в вузе и так далее. То есть, где компасируют все время про это мозги? Где люди научают напрягаться ради выведенной красным линии? Раньше даже, видите? То есть все время. Смысл правильности – это управляемость и подчиняемость. Ну да, до известной степени, чтобы сразу не взорваться со всей планеты, это может быть надо, но если вы это понимаете, а если этим гордитесь, тогда кто-то имеет свое везение. Выпускай имеет. Ради бога, но вы-то нет. Ваше? Вопрос, получаете ли вы это удовольствие? Да. Ну да, если кто-то имеет ваше, вы получаете это удовольствие. Это вы имеете. Ну и ладно. Под вот эти наши проповеди сходите, пожалуйста, еще раз. Как угодно, куда угодно. А потом мы продолжим. Поехали, 3-4. Я бы с вами ага, ну и спасибо. Давайте теперь снова сядем в лесу на этом направлении. Поиграем в игру по кухне. Да. Беспокойство о том, как бы мне не использовать свою жизнь. Да? Я беспокоюсь. Все получается. Вперед и бог. Да? Если я сталкиваюсь с лоб, то лучше получается хорошо. Если я поплыл вот сюда, то сантимов тоже тоже здесь и так далее. В этом смысле тупо морщера. Достоинство считается героизм схватки и преодоление. Как закалялась спать. Да. У достигатора считается, что если он уже вообще вошел в столкновение, это уже низкий тоже чистая работа. Это вопрос о достигаторах русле продобоя. У меня есть знакомый бедненько, он больше оленя, он просто уехал. Он нам привез федерацию жучего на Урале. Дяденька по комплекте, вот как Кира. Это при том, что если ему сильно надо, он может подпрыгнуть из металлической цепи, сорвать вот этот мешок с большой высоты в прыжке. Но дело в этом. Дело в том, что когда, наверняка вы все чем-то подобное слышали, когда спрашивали несколько, если тебе там, наверное, как будем, говорит, убегай. Вот на тебя тебе это. Ноги надо тренировать. Сейчас в Москве живут два моих приятеля, оба рукопашники. Мы сколько-то лет назад обратили внимание на итоги года. То есть, ну, я всегда-то был, в общем, очкарик-казак, а они, ну, как бы. И ладно, то есть за год, за тот год, по крайней мере, так, одному сломали ногу, другому руку, у обоих в той или иной степени сотрясение мозга, а это вот пружило до спокойно, скажем так. При том, что они интеллигентные, люди, они по подворотням решают сюда, ну, тем не менее. То есть, вхождение столкновения уже не очень. В этом смысле, вы, почему мы говорим, что женское здесь больше, да? Вывернуться лучше, чем на расстоянии. Еще лучше вообще обойти, обтечь, протечь, провернуть, ну и так далее, и так далее. Вот вперед и в бок, вперед и в бок. Не настаивай, не напрягай, как просто не настаивай. У Хазанова как-то спросили, почему он перешел из праздников в актеры. Мне надоело настаивать. Страсть надо настаивать. Пошутил и дожми, чтобы люди засмеялись. Да? А тут ну, просто не напрягаться. По сути, это еще один критерий. Если вы что-то делаете с напрягом, без удовольствия, ну, напряг, в первую очередь, это интеллектуально. Вы можете там перетягивать канат, но вам это может нравиться. Да, и тогда все отлично. И вы можете писать диссертацию. И дошли под каждый букву. Писавшие диссертацию откликнулись. Вот. В этом смысле. Не напрягайся. Из него потом чуть позже понятно вытекает и не напрягись тоже. Больше получается. Легче получается. Это же примерно отлучивается к жене и давай жить других. Да? Вот. Как только вам от многих людей чего становится надо, начинается напряг. Переделать, преобразовать, прочитать. Помочь, а если он гад такой не хочет, я его заранее руку сожгу, да? Живи. По этому поводу есть достигаторские идеи, которые называются «Розы ветров», которые сейчас будет рисовать от Марка Митрича, если он не помнит. Сейчас я изображу сцену, картина опять двойка. Если что, я что-нибудь тоже перерисую. Конечно. Ну, для начала я люблю черный фломастер. Есть определенная разница между тем, чтобы быть замечательным пароходом, который жжет очень много угля. Надо спасти немного. Это один способ. Жить, думать, действовать, достигать и так далее. Здесь все серьезно. Есть немножко другой способ. Возможно, только если для вот такого способа, для парохода, ветер нужен для того, чтобы дым сдувался куда-то подальше, то такой совершенно замечательный фаз, для которого ветер нужен совсем для другого. То есть идея как раз в том, что можно, конечно, очень много напрягаться, можно вкладывать свои ресурсы, можно в порту загрузить огромное количество угля и по пути его сжечь, но тогда ветер будет дуть так, чтобы просто сдувать дым из трубы. А можно использовать, собственно, то, что ветер, который и так дует, он и так есть. Да, и благодаря этому на силе ветра можно движется. И в этом смысле, что, скажем так, заря человечества, когда, опять же, как Владимир уже упоминал, да, когда было не так много возможностей, не так много ресурсов, не было возможности добывать огромное количество руды, угля и прочее, и его просто сжечь, да, а был просто лес, была ткань, приходилось думать, приходилось использовать то, что есть. А что есть? Есть природа, есть ветры, причем ветры, обратите внимание, когда ветер дует парус парусника, то, соответственно, ветру в природе от этого хуже не становится. А наоборот, ветер и так есть, ветер и так дует, и если мы ставим парус, мы можем плыть туда, куда хотим. А если мы парус не ставим, а вместо этого смело включаем трубу и так далее, то все наши ресурсы, все весь добытый у природы, опять же, уголь, он вылетает в нее. Есть такой закон велосипедиста. Куда бы ни ехал, то в гору и просто ветер. По этому поводу, имея в виду, да, если на самом заре,

И под его руководством я проходил вот этот, вскочил в то, что едет, пока не сворачивает, едешь, потом вывалился, вскочил в следующее. И так набираешься, да? Это примерно туда же. Помощник ждет, чтобы ему как человек, как помощник, повезло. Это значит, нечто подъехало, чтобы вести его отсюда и сразу до туда и по прямой. Без вариантов, да? То есть только так. Наш человек понимает, куда-то туда, там пересядет. В ту сторону. Ну что ж, по-моему, что ж как? Он это, допустим, некие там намерения, потоки жизни, что-то происходит, туда-сюда и так далее. По-моему, здесь ему надо сюда. Он видит, прямого пути нет, делает вывод, не повезло. Наш человек смотрит, так, значит, допрыгиваем сюда, доберемся, потом сюда, а тут уже и приехали. А что Помаршишу с ужасом смотрит? Гад! Ты не сначала и не до конца участвовал. Нечестно! Что это такое? Ты начал вот это, что ты здесь не доведешь до конца? Что это такое? Ты не сначала, мы тут уже, ты подсел прямо на них, да? Пока Помоложе возмущается, наш человек уже приехал. Но Хохмайн в этом. Мы не обязаны сначала, мы не обязаны до конца, мы не обязаны взять, что доделывать. Это же игра. Вообще не обязаны. Да, это все игрушки. Эта песочница не пострадает, если мы перестанем швыряться песком. Мы можем. И поэтому, если мы смотрим, что-то примерно туда. И ладно, у этого замечательного какого-то дорога Пикнесеки, если вы помните, была штука, да? То есть одни покупают трамвайный билет, другие считают, что они не могут никуда ехать, пока не купят трамвай. Вот. Многие по-моему рассуждают так же. Сначала, потом уже, вот и теперь уже едем на трамвайном депо. Куда деваться? Вот в этом смысл, да? Подсаживаться на то, что сейчас дует туда. Поменяй туда, посмотрим. Сейчас туда, перестанет тысяч там посмотрим. Движется, начинается, происходит. Это все какие-то игры. Можно подсесть и подъехать на то, что и так происходит. Меньше затрат, больше результата, еще чуть-чуть к нашему везению. Все с удовольствием. И все с удовольствием. Он и так едет, а мы едем рядом, у него на телеге, утравим байк. Ну, лошадь-то его. Он ее кормит, он ее будет, он ее охраняет. Знаете, как вот, если, допустим, не дай бог, то тут, допустим, мы там с Анваром решили эту группу подвергнуть. У Анвара есть правоустройство, а у меня нет. Я его могу нацарапать гвоздиком, а он мне негде. Правоустройство дороже. Иметь — это тоже путь к невезению. Пользоваться. Вот это я. В этом смысле, если кто-то хоть когда-то ездил автостопом, то, в общем, вы понимаете, к чему есть. Да, человек то же самое, там, техобслуживание, вот он проходит, вот он страхует, вот он дрожит начальник. И едет в этот момент, стоит. Доведет? Поехали. Еще едет, сам хоть... не рулит. Сам не рулит, что характерно. В этом смысле я полностью согласен с Тимуром, собственная машина нужна только в том смысле, когда нет попутных ветров, а этого и нет. Я не говорю, просто Савченко, если очень любишь машину. Ну, если или очень любишь машину, да, показать, что у тебя есть машина. А в этом смысле я как-то пока в армии служил, у меня 2 года ездил от Софрина до Юбилейного, то есть это по Московской области, там расстояние примерно километров 15-20, ну так и замечательно. Да? Открываешь, тут же называешь, да? А, говоришь, да. До юбилейного Королева Пушкина довезет? Он говорит, нет. До поворота? Да. Садись, поехали. Проехал, остановился, все, выходишь. Дальше. Следующий, да? А от поворота до Пушкина Королева юбилейного Мытич довезет? Он говорит, вот, везу до Королева. Замечательно. Садишься, поехали, высаживаешь. И вот этот момент, скатить на поток, выйти, скатить, выйти, именно благодаря тому, что что-то дует, что-то движется, что-то все равно в том направлении, это как раз работает на вас. И как это называется в процессе Тут трендюра сосчитать что-то там. Вот. Уже так физику рассказал. Это не я, но... Еще, если я это рассказываю, мы не дорисовали здесь никогда. Уже там что-то не так, по-моему. Ну, да. Я вытимаю. Вагон метро, да? Помоложе или стрелы? Просто как образ. Кто помоложе? Метро. Приехал. Открыли двери. Кто помоложе? Кажется, это там. А что будет, если я зайду? Может быть, попробую. Пожалуй, да. В это время. Опять не повезло, но надо бежать за своей судьбой. В это же время достигатор. Приехала, открывается, заскочил, смотрит, нет, не сюда, успел выскочить. Ну, уехал, или вдруг, если оно уже уезжает, то сейчас приедет другой. В этом смысле, вот, тормозить, это манера очень по-помощерская. Мы когда-то, вот в нашей, если там, лабораторной моделировании, мы занимались моделированием, знаете, как бизнес, где это все круто. Мы думали, что люди, у которых удачные бизнес-идеи, мы на самом деле так думали, пытались это проверить, они какие-то провозвестники будущего, они там что-то очень сильно соображают, да, там, и так далее. И мы стали, ну, людей, у которых уже явно получается, расспрашивать, стараться, доверие туда-сюда. Мы через некоторое время были в шоке, потому что принцип такой, быстро попробуй, не получается брось, быстро попробуй, не получается брось, быстро попробуй, не получается брось. Пока этот соображает, этот уже нашел. Да, главное, да, да. Быстро попробуй, выскочи. Быстро попробуй, выскочи. Пока, ну там уже нюансы, выскочи. Но смысл в этом. Ты думать надо потом. Соображать надо. Вот то же самое. Пока попоморщик тормозит, инвестигатору ведет. А если ему ведет не туда, он успевает спрыгнуть раньше, чем повезет не туда. Вот и все. Наконец-то. Куришь, пока помощник тормозит или же разгоняется, да, в этот момент достигатор везет. За счет чего? Опять же вспоминаем метро. Да, если метро разгоняется туда, то у нас автоматически везет туда. Если метро начинает тормозить, то у нас автоматически везет туда. И я часто замечал люди, да, есть те, которые старательно, как это называется, зашли в метро, метро начинает разгоняться, то есть его везет туда, но он видит там место. И вот он героическими усилиями продвигается в это время, там в трех местах уже освободил. Ну это ладно, он вот сидит, дожидается. А то же самое, начинает останавливаться, то есть его ведет уже туда, он встает и титаническими усилиями пробирается в ту дверь, через которую вошел. Да, соответственно, наш человек что делает? Наоборот, да, пошел, повезло, жили, окей, сел, все хорошо. Сидишь, пока не начинается тормозить. А ведь она же когда тормозит, появляется сила. Появляется та сила, которая автоматически позволяет встать, дойти до нужных дверей и через нее уже выйти. Короче, логика такая. Когда кто-то где-то напрягается, наша задача последняя. Вот эти вот усилия, да, дополнительно разгон на торможение, это как раз вот та самая лишняя сила, которая на нас работает. Он и так напрягается, он и так вкладывает, он и так жжет угли, да, помните, здесь пароход был. Наша задача только вот на этом, у него дым из трубы идет туда, дует, кажется, туда можно поставить и принуть двигатель. Знаете, вот, допустим, у Анмара там галера, и он, допустим, викинг, он куда-то там плывет, а я шамара. Так и так, предохраняю галеры от потопления. Камлаю на нас. Я показать не жалко, а эти товарищи меня там куда-то... Если утонем, то меня не найдут. А если довезут, так это мое плавание, по-моему, да? И что характерно, соответственно, здесь же 50 человек трудится, плюс еще один камлайщик, ну пусть будет. Пусть камлайщик. Вес не намного, и в этом смысле взять его тоже попутно. Хорошо, ну может, владелец галеры тоже может считать повезло. Покамлайт за бесплатно. А что вы бесплатно? Ну, на дорогу. Не, ну мы абсурд. Но тем не менее, да, возвращаемся к серьезной, глубокой теории, выведенной благодаря стараниям. Не побоюсь этого сказать, что было именно Чекагин Алексею Александровичу. Я вижу. Вы напрягаетесь, я сейчас прочитаю.

да, то есть куда-то это уже складывается, и, соответственно, если у меня есть туда что похотеть, то замечательно. Я просто включаю свои желания и добавляю, соответственно, складываются опять все эти милые, добрые. Как они? Ну, примерно туда уже получается наше желание и вот голова. Я же вот ради этого. Одна сила вкладывается, вторая сила вкладывается, третья сила вкладывается, и туда везет. И в этом смысле как раз везение, да, можно даже понимать буквально, да, везет, то есть меня туда везет, прет, катит, то есть меня туда подталкивает, и это как раз то самое направление, куда легче всего двигаться. Просто потому что уже обстоятельства туда тянут, просто потому что уже все окружающие туда устремляют, да, просто потому что я уже куда-то в эту сторону движется, вместе они накладываются на собственное движение. Это же идеально. Ты автобус, все же ваши окружающие. Тут важно, чтобы дрейф уже был. Да? То есть, в принципе, меня куда-то туда тащит. И вот этот я держу, что у нас стационар у меня немножко идеологический. Мы давно тренируем, давайте сейчас будем упражнять, потом что-то скажем. Идея такая. Четверка. Ну, у кого будет пятерка, ничего страшного, но четверка. Один человек, допустим, говорит, катушка. Другой говорит, Вене. Третий говорит, Дюнг Бетуа. А четвертый придумывает игру, в которой бы участвовали катушка, Веник и Дюнг Бетуа. Причем не просто игру, а в которую бы самому было с интересом поиграть. Например, один там, допустим, веником катушку забрасывает, а второй полетит Дюнг Бетуа. Да, попал молодец, не попал, значит, следующий. Вот. Или, допустим, все, заклинь катушкой бензопилу так, чтобы она не могла перебелить веник. Получилось, да, герой. Или еще что-то. Или кто-то говорит, допустим, пляж, кто-то говорит там магнитола Sony, кто-то говорит пионерский галстук. Так, знаешь, на пляже повязываешь пионерский галстук, и идешь танцевать магнитолу Sony, да, и помнишь. Или там продай галстук дороже, чем магнитол, там же еще что-нибудь на пляже. Продай песка, завернутого в пионерский галстук, как землю руку. Обменяется. В таком духе. То есть четвертый сочиняет. Вот если первые три, по сути, предлагают обстоятельства, что есть. А четвертый смотрит, вот это уже есть, какую интересную игру мне сейчас чую зло. Еще раз, еще раз, еще раз. Идея понятна? Давайте. Ну что, Бена? А? Ты будешь рядом? Да. Розетка. Розетка. Розетка. Брюки? Значит, брюки распустить, намотать вместе ретино и ретино воткнуть в розетку. А ты попробуй намотать все брюки от распущенных штанов. Ой, все нитки от распущенных. Не знаю. Если есть какие-то лучшие варианты. А следующее, так посмотрим. Да, кстати. Отстриженная у девочки коса. Стелька. Зацепить шапку в кофе. Торговать Тряпочки. Смотри, мне сказали, Серега, Лёха, тряпочка вытирает свой. Я должен придумать идею в игру. Здесь составляешь. Мечта. Любая вещь. Повесить. И приготовить за 10. Да. Ты в центре сидишь. Значит, Серегу тряпочку готовили, продеваем. И когда надо угадать, есть ли что-то деньги, чтобы при этом на руки старая пластинка, годов 60-х, такая черная. Купили резиновые. Резиновые наркотики. А у нас человек вообще ушел куда-то. Бить его. Ну вот так у вас. Ну мы трэпаем. По что можем поиграть на чем-то? Ну, кто-нибудь может, а я за него сейчас скажу. Ну и ладно. А, хохма именно в этом. Да? Есть какие-то данности, вот это вот сейчас вот это важно понять. Топоморщер сначала ставит цель, а потом видит, насколько с ней люди не совпадают. И начинает иметь геморрой. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, уж лучше он прогнозился. Помните, там дальше текст есть такой рубль. Мир оказался прочнее. Вот в чем. Наш человек сначала смотрит, какие есть катушка, веник и бензопила, а потом, помня, что единственный смысл поиграть поинтереснее, глядит, что из того, что есть, получится для игры. В жизни та же история. Вот. Какие-то обстоятельства – это катушка. Какие-то желания окружающих – это веник. Какая-то своя инерция – это бензопила. И только теперь мы, исходя из СВЭ, смотрим, какое у нас будет намерение, чтобы нам было поинтереснее. Во что это вкладывается? То есть помните, вот про парусник говорили, да? Вот представьте, парусник без киля. Ветер дует, его внесло в разные стороны. Представляете, киль, по сути, это второй парус, он погружен в воду, он мешает дрейфу в бок, из-за этого там еще вектор складывается. Там еще есть руль, вообще маленькая такая часть, которая еще как-то подправляет. То есть парусник вот, при прочих разных может дрейфовать вот так, да? Может там более вот так, может быть более вот так. От руля зависит. Незначительное усилие, оно не меняет все, оно только подруливает. Так вот, у достигатора свое намерение – это руль. То есть меня несет туда. Меня может вынести вот на это, вот на это, вот на это, может пронести мимо. Я могу своим намерением подрулить. А не переломить вселенную, собственно говоря, да, черт твоей матери? Именно подруливать. Вот, ну, или это в этих самолетах, да? Знаете, как, наверное, самолет, знаете, как охотятся орлы? Как охотятся орлы? Орел – птица тяжелая. Поэтому он с земли как дурак не взлетает. Вы знаете эту тушу? Вот. То есть он орел играет нечестно. Во-первых, он сразу спрыгивает с высокого места, расправляет крылья и планирует, ловит ветер. Что, он дурак махает? Вот. То есть планирует, поймал ветер, пошел набирать высоту. Гад, не сам. Вообще не старается. Да? Вот. Ну ладно, набрал высоту. Значит, с высоты у него поднимутся такие суслики, кролики бегают. Опять-таки, если бы он за ними шарился на их уровне, он бы бегал. Да? А он сверху гадает. Он видит кролик. Вот. Он начинает падать. Он гад, он опять не летит. Он пользует силу тяжести. Поэтому начинает падать. Вот кролик шарашится. Он падает. Падает не на кролика, он опять не дурак. Он помнит, что, ну, я не знаю, помнит ли он. Но, в общем, взлетать еще и с кроликом он не придурок. Поэтому он падает вот сюда. Вот где-то здесь. Представляете, разогнался такая туша, да? Он незначительным усилием, перышки через... И его так вот, на скорость его выносит, по сути, как с трамплина, вот так. А тут и кролик. Он этот сап, а его уже вверх несет. И по сути, этими размаху. Ну тут он так и быть. Взмахнет пару раз, потом по старой Хоффман на потоке воздуха, да, и полетели вверх-вверх, а оттуда опять вниз в гнездо. Нормальные, хотел сказать, люди, нормальные орлы, даром крыльями не машут. Они на то и... Это прямо что орел царь птица, да, или царь зверей, чтобы он сам за ланью бегал. Ему делать нечего, да, он вовремя зарычит, чтобы лань побежала в нужном направлении, а там уже лисицы. Они полегче, они побыстрее. Потом лев опять рявкнул, чтобы ему кусок дали. И опять лежит. Ну, у него что такое? Все хорошо. Примерно даже история. Вот как птица надо, да? Почти вся работа за тебя сделана. У орла всего два момента усилия. Перевыпустить и взмахнуть крылами два раза. Ну, и он уже скромный. И он полетел. Причем, ну, а если он же кролика не тупанул, ну и ладно, тем легче ему взлетелось, потому что без груза. И продолжаем полет. Ну, наблюдательный такой. Вот, в общем-то, и весь смысл в этом же, да? Если мы знаем за... Представляете, орел? Кролик будет здесь. Если здесь не будет кролика, я останусь пилотом. Мне не повезло. Вот сначала приземлился. И ждет. Когда здесь пройдет кролик. Ну, это, может быть, ему действительно повезет кролик или помешательство. Птица, да, во-первых, сверху, вон где ему кролики все устраивают. Во-вторых, еще сам махать. Также и наш человек, да, мы сначала видим пространство, а потом смотрим, куда пикировать. А не сначала говорим, вот здесь. А потом, когда все, что нельзя, все, жизнь плоха. Да? Когда мы в каком-то месяце рассказывали, знаете, есть такие особые породы людей, называются пикаперы. Да. Ну, кто не знает, ладно. Логика в чем? Логика по-нашему. То есть, если ты, как последнику помощник, ухаживаешь за одним человеком, то когда он тебе говорит, пошел вон, у тебя тут дети. Когда ты понимаешь, что единственный человек в мире не единственный, и, ну, не здесь, ты здесь, ты здесь, ты здесь. О! Повезло. Отношения сложились, да? Ну, на какой период, ладно, посмотрим, и так далее, и так далее. То есть вот опять-таки в этом смысл. Не сначала поставить цель, а потом надрываться по пути к ней. А посмотреть, какое у нас пространство, где возможно, а потом подправить его так, чтобы получилось как мне приятно. Вот этим отличается целеустремленный рельсообразный копоношек. Как-то... За мир это жесты, что ли? А нашего человека, который говорит, так, куда мы и так, о! Так, вот сейчас чуть-чуть вот так, вот так, вот так, как бы дойти. Играет в футбол. И ладно. Вы сейчас будете делать то же самое, что делали, просто как бы вместо катушки, веника, у вас будет один человек, ну так, от фонаря, не про кого-то конкретно, пока просто. Один человек будет говорить, допустим, в холодильнике лежит батон колбасы. Другой будет говорить, к тебе там приезжают родственники, если не так, вот. А третий говорит, а у тебя там завтра защита диссертации с племянником. Кусочки какие-то. И четвертый, можно с помощью остальных, может и все даже вместе, начинает думать, как бы в этих условиях хорошо провести время. А что тут можно поиграть? Он... Ну, это подталкивает. Заметьте, если так думать, то потенциально, в общем, какая-то ситуация окажется, опа, что-то у нас есть, да? Но если мы сначала смотрим, какие кубики, а уже потом, что мы из них сложим. Вот это одна из, уже, по сути, третья фишек, которые одним людям добавляют вероятности везения, а у других, если это делать, наоборот, добавляют. Сейчас мы предлагаем сделать именно это. Три человека набрасывают каждый свои кто-то обстоятельства, кто-то желание, кто-то инерцию, и потом вошел в шестерку. Меняем. Для кого? Давай добьем. Да. И нет, на Картину разбил, блин. Сейчас у вас далеко здорово получается, потому что вы это не примериваете на себя на разные карты. А сейчас вы примерите. Вы по очереди, если вдруг, не дай бог, у вас в жизни есть какие-то обстоятельства, где от вас требуется сила воли, то есть вы где-то себя там напрягаете и так далее. Вот, вы остальным предъявите как бы кейс. Вот смотрите, у меня значит вот это, при этом вот это, а еще вот это. И как тут появляется? А трое остальных, соответственно, вместе с вами начинают как в этой ситуации, можно все-таки радоваться жизни, а не отложить ее до момента, когда встречаются. Все понятно? Ну давай. Смотрите, накидывай проблемы, которые у тебя есть. Как тебе напрягает, не Да, в этой истории есть один способ обладаться и наморщиться. Это держать в голове, вот, типа, я этого хочу, теперь как я этого добьюсь. Вот это способ наморщиваться. А, сначала что есть, а потом, что здесь мне легко для удовольствия хотеть. Иногда оказывается, что жизнь выносит вообще не туда, куда я вроде пёр со всем горбом. Да? Ну, либо я буду переться горбом дальше, жалуясь где-то. Вот. Или я понимаю, пора поднимать парус. И полетели. Можно вступитель добавлю? Или, по крайней мере, по тому же поводу, да? Вы когда даете кейсы, да? Ну ладно, когда описываете обстоятельства, можно делать серьезные лица, но слушайте уже посредством с другими. Да, потому что если вы вот сосредоточились, то вам трудно предлагать. Это плохо. Ну серьезно, плохо. Играйте хорошо. Продолжайте. Веселые лица. Да, все. Ну, это у всех как бывает. Рано или не, ну ты сейчас накидай. Я хочу сейчас поменять работу. До 9 работает. Накидайте решение, чтобы мне это было в удовольствие. А что нравится? Ну, ты знаешь, работа ярко не нравится, надоедает. Хочу Достаточно или еще нужно? я уже не могу заснуть, раньше вдруг я просто не могу лечь, потому что я когда прохожу с работы, мне нужно идти, Ты все равно утром просыпаешься. Ты делаешь, тебе это не нравится. Тебе это самое. Ты вечно просыпаешься, такое, все равно утром. Завтра утром. А ты просыпайся, как будто тебе уйдет такой видок, что он где-то живет. Это была одна из первых на этом мероприятии поймать разницу в достигаторском и психоморческом отношении к одной и другой ситуации. Помашите, пожалуйста, рукой, кому, по крайней мере, кажется, что какую-то разницу про свою собственную жизнь все-таки поймал. Ну и ладно. Просто дальше дело хозяйское. Человек, как мы часто в своем узком достигаторском кругу говорим, человек имеет право быть проповодшером, хотя бы потому, что достигатору проповодшеры нужны. Да, стихия какая-то. Вы имеете право быть проповодшером, но зато вы даете выбор, как поймать. Вот сейчас я проповодшерюсь, да? А сейчас я не по достигаторству. Другое дело, что можно играть с серьезным лицом, но только если вы помните, что вы играете сейчас. Да, вот так. Когда-то, в те еще времена, кто помнит там комсомол и прочее, я когда-то был членом городского комсомола, и это было чуть ли не, знаете, как вот сидеть в президиуме и не расколоться, да, там, перейти кинолик играть, как их отметить, вся карикатура на выступающего, но при этом сохранять за выражение лица, потому что тут полит тема. И как есть в актерской среде, знаете, там на сцене расколоть или не расколоть, то есть рассмеется во время другого игры. Там вот фантазма самая хохма была. Сейчас подобные же вещи случаются на всех научных конференциях, которые я делал. Игра. Обращайте внимание, не играете, но вы специально именно в этой последовательности начинает рассыпаться, начинает делиться на важное и неважное. Потому что, вот, и это следующий нюанс, который сильно помогает жить. Если мы помним, что после того, как мы поели, поспали, пописали, как покакали, в общем, все остальное, да, у нас есть задача жизненная только играть, то есть делать жизнь уже радостной, а не только выжившей, да, тогда стать вице-президентом банка и съесть мороженое – это цели равного порядка. И сейчас какая из них доступна, та и радует. То есть вот эта вот разница в иерархии целей пропадает. Это все игрушки. Могу пойти на каток поиграть, могу на сольный хоккей поиграть, могу в шахматы поиграть, могу поиграть в вливание жвачки в трубочку. Да? Вот подо что сейчас жизнь, то и играет, а не то, что одно лучше, чем другое. Причем вот те люди, о которых я говорил, у которых сегодня очень много чего люди получают, это искренне. То есть, ну не так так эдак, не так так эдак, не одно так другое. Без разницы, главное, чтобы интересно было, чтобы сейчас было хорошо. Когда вы это первый раз поняли, мы для себя тогда поняли, что мы думали, что такие люди ходят, знаете, как в шафрановой рясе с бритой головой, на босу ногу и без ничего в жизни. Оказалось, что уровень благосостояния на стороне этих людей сильно выше среднего. При вот, не загрузе. Да, как это ни странно, как это ни парадоксально, да, можно, конечно, благосостояние и не так выпилить. Но если помнишь, что главное качество жизни – это радость или ее отсутствие, а все остальное – комфорт, он увеличивает радость жизни. Но если я напрягаюсь ради комфорта, то комфорт сам по себе гробится, на самом деле, да? Поэтому вот самое главное в этом. Все цели равны именно потому, что они все игровые, кроме цели выживания. Когда кто-то уже приставил пистолет к виску, тут уже надо нож. Лучше даже раньше. Видишь, пистолет уже надо. А вот до этого играем? Можете играть? Я бы хотел... Она же серьезная, да? Я бы хотел нарисовать вот ту мысль, о которой уже немножко говорили. Это мысль. То есть каждый процесс начинается, развивается, заканчивается. Начинается, развивается, заканчивается. Соответственно, что делать по поморщам? Разгоняется, получает, ну там промахивается, что хотел, тормози. Разгоняется, тормози. Разгоняется, ну понятно, да? Вот. Соответственно, живет по поморщам, даже в лучшем случае. Вот это количество времени. Остальное здесь не преодолеваешь. Ну да. Ну, так мало ли у кого-то так. Вот. Есть же ну, люди, которые искренне любят не смотреть даже на бокс, а заниматься боксом. Как я ему же, как он засветил, да, он же кровище, как все дорогое. Да ладно. Все остальное время вот это. Ну, поможешь сначала готовиться жить, потом огребать последствия. Да? Готовиться жить, огребать последствия. Наш человек не занимается разгоном и торможением. Именно потому, что он подсаживается на процессы, ну, как таксиста, про который мы говорили, да? И получается там, потом где-то там. Ну, в общем, вот этих вот провалов нет. Нет торможения, вспомните даже про самолеты. Больше всего горючего жрет, да и про автомобили. На взлете, на посадке, на разгоне, на торможении. На скорости гораздо меньше трат. В жизни та же фигня. То есть, пока мы и потом как. Больше всего жизни тратится. Если этим не заниматься, а заниматься вот процессами, да? То есть, если не тратить время на разгон и торможение, жизнь становится кратно больше. И банально вы меньше напрягаетесь, а больше успеваете. То есть, действительно, спите, да будет, раньше, развлекаетесь разными способами, потому что вы все время развлекаетесь, правда, как надо, да? И в а некоторые еще и вторые самые пишут. Я вот туда свой бутон хожу часто. Спасибо, я уже шампунь почитал. Тогда вы вроде бы, как по прыгуне, если оказать всю жизнь, а муравей еще тащит фундамент, а у вас уже это, все как положено к лету красного и так далее. Вот именно вот это вот. Не надо начинать и заканчивать. Надо продолжать. Мы чем дальше, это как бы следующее, да? Инвестигаторская фишка, которая увеличивает количество везения именно в таком вероятностно-математическом смысле. Вот эти места мы не тратим, поэтому у нас больше времени в жизни на хорошее. Что и как это делается, вот сейчас продолжаем дальше, и сейчас некоторое время совместим с тем, что, делаем. Не тормози. Okay. Кстати, сейчас подходящая серьезная пауза. Скорбное время. Вот прямо сейчас в этом помещении оба автора. Где-то там, я тут. Там, да. Здесь достигательство, там гипноз. Там гипноз, да. Так что, если кто хочет, то сегодня и завтра можно поймать оба автора. Вот, я уже один поймал, это завтра будет второй, я не собирался. Надо есть. Не ладно. Ну, если кто-то говорит, а тут стоит свои книжки? Если кто, у Анвара тоже есть книжки, одна из книг называется то ли «Женщина, которая играет в игры», то ли «Игры, в которые играют женщины». Там все красиво, но мы полгода гоняем все люди, говорят, где купить вашу книгу. Это была игра «Выпендрис». Продолжаем разговор. Сейчас у вас будет игра в пара. Ты лучше выпендрился. Ты покажи другому, что другой лучше выпендрился. Да. Так выпендрился, как... Ну и ладно. Сейчас вы будете играть в парах вот в такую игру. Смысл ее мы объясним потом, пока вы просто поиграете. Один делает что-то такое. Ну, закакулит. Второй берет ручку и дорисовывает из этого нечто, имеющее смысл. Машинка? Бык. Ага, понятно. Вот. Значит, следующий смотрит на то, что получилось, и опять дорисовывает. Значит, у нас будет... Сережка такая. Вот. Подожди, орел или женщина? Орлы сам, понимаешь? Ну, у нее уже так мало. Борода. Кто не сможет дорисовать, тот проиграл, да? Что ж проиграл? Он уже какую знает. Так, я понял. Давай начнем. Все условия на каком шоу для отрывая руки рисовать за рисунком. Так что стирай вот это рисунок. Это хочешь сказать, что Арлису вы рисовали без огонь? Первую самую? О, другое дело. Сейчас, значит, здесь, соответственно, покажу. Рогалик. А что это за штука? Рогалик. Внизу надо написать комментарии, все сокрышки нарисую. А, это у него пуст такой, понятно. А, это майка такая. Майка, не можно посмотреть, да. Ну, знаешь, Максим, я могу додумать, хотя это уже не так интересно. Можно ему подружку прийти. Ну, в общем, и так далее. Идея заключается в том, что вот так вот... Не, выглядел суть. Давай суть. Суть не столько в том, что какое-то рисование. Ага. И даже не только в том, что получать удовольствие, если вы занимаете фоновое, а в том, что в тот момент, когда вы начинаете понять, что где-то что-то уже знакомое появляется, или когда здесь звездочка появилась, или когда здесь появился глобус, да, вот это ощущение поймать. Потому что так, вот это... Опа, оно! Ну-ка, опа! Сейчас пойму, понял, что сейчас здесь будет. И потом дорисовал, да? Потом следующий смотрит, ну-ка. О, вот это что такое. И вот поймаете этот момент. Сейчас. О! При этом он указывает, да, и у того, кто сначала смотрит и придумывает, что дорисовать, да, вот сейчас вот это рисует. И у того, кто смотрит, как он это рисует, и говорит, так, что это вы? Понял, что ты сейчас рисуешь. Опять-таки то же самое. Сейчас пойму. Понял. То есть помимо удовольствия от упражнений, да, от игры. А вы еще ловите вот это ощущение, это да? Это именно игра. О, сейчас поймаю. Мне папа я научил в детстве, мне было 4 или 5 лет. Ну, понимаешь, это не он, наверное, придумал. Но это игрушка такая вот. Я в детстве мог в нее читать играть. Ну, нет. Игра тоже игрушка. Вот это получилось. Это тут нужно написать паровоз, то это будет честная гадка. Да. Вам надо на двоих один лист, а можно несколько, ручки, и вдвоем друг друга напишите. Спасибо. Что это? Платформа. Да, осторожно. Так. Пожалуйста, уже понятно. Даже было место. Листик уже становится больше. Кузник. А это куревьевщик, чтобы не А это аналитично? Ага! Всегда может выиграть еще где-нибудь. Милитарист какой-то. Батальный. Очень показательно. Сейчас будет кодом. Я вернулся. А кто заметил, что старый? Ну, один раз показывал. Я дарю это тебе. Сейчас у вас будет еще обед, но о нем потом. Андрей, у нас для вас есть задание на обед. Полагается, что вы в обед будете что-то есть, правда? Да, не факт. Выбирать, куда пойти. Ну, попробуйте. Мы предлагаем вам пообедать с удовольствием. А это значит, глядя на то, из чего вы будете выбирать, проверить себя. Если есть вот это вот, выбирайте на чувство ну-ка, и на что будет такой вот, не задумываясь, это будет. Да? То есть не пытайтесь составить себе там по диете, по расписанию, по правильно. Поймайте то, что у тебя есть, только вот на это. Сейчас хочу. Попутно, я думаю, когда вы будете это есть, вы сможете поймать и обратное. Вот то, что мы сейчас делали, это мы достигаем, создаем ага-рефлекс. Вы можете поймать... Я второй, и вы можете поймать угу-рефлекс. То есть, вроде это выбрал, там три ложки, а уже нет этого. А если, например, что-то не больно хочется. В этот момент вы не продолжаете это есть. Если вы начали что-то есть, вы не обязаны закончить. Правильно. Говорят же, в ресторане огромной тон доедать, если не хочется. Это в ресторане, это в жизни. Не хочешь, не доедай. Ешь, чтобы... Попробуйте поесть, опираясь на агарифлекс. Как правило, это доставляет от еды уже удовольствие, а не просто что-нибудь нажраться, да? Будет интересно после обеда спросить. Ну что, гуляешь, о чем-нибудь? Да. Однажды я сходила по обеду в дистилляторский и взяла вам 10% купончики за ближайший спортбар. А здесь, например, можно будет попить чай с печеньями, а кто хочет воспользоваться, может быть, я делю администратора или у Андрея, или у меня. А где он находится? Да. Это нужно выйти с телефона налево, налево и еще раз налево. Здесь а там схема есть схема. Здесь схема есть. Ой, а кстати, он забрал. Покажи, ой, наша куда. Слышишь? Да.